поднялись по высокой парадной лестнице на третий этаж и оказались перед двустворчатой дверью с гербом Российской империи. Ее-то генерал-полковник распахнул вполне уверенно. Вот и святая святых государства российского, рабочий кабинет государя-императора. Впрочем, пока только приемная. Огромная, ярко освещенная электрическим и магическим светом, богато отделанная и обставленная дорогущей мебелью комната с мягкими диванами и удобными креслами, способная свободно вместить навскидку человек 50. У окна большой офисный стол, за столом мужчина неопределенного возраста с погонами генерал-майора, яркий кареглазый брюнет с густыми усищами, носом с благородной горбинкой и масляным выражением дамского угодника на холеной физиономии. Вне всякого сомнения, личный адъютант государя. К сожалению, имени его я не знаю. Просканировал мужчину на всякий случай. Сильный, одаренный, уровня гранд-магистра, кажется, менталист и стихийник в одном флаконе. После подтверждения уровня развития чародейского дара, всякому магу выдается перстенек с указанием его уровня и специализации. Но большинство из разного рода соображений предпочитают все-таки не афишировать свой потенциал и означенный атрибут не носят. При нашем появлении генерал-майор подорвался со своего кресла и помчался в сторону гостей с радостной улыбкой на холеной физиономии. «Рад приветствовать, ваше высокопревосходительство!» И, не поворачивая головы, лишь скосив глаз в мою сторону, выдал значительно менее эмоционально. «И вас, лейтенант Зубов!» «Вот же сука, паркетчик матерый! Знает, перед кем лебезить, а кого и нахер послать! Тоже своего рода талант!» Ладно, я не обидчив и не злопамятен, хоть память у меня абсолютная во всех отношениях. Вытянувшись в струнку, все-таки генерал, мать его, приложил ладошку к козырьку и рявкнул во всю силу своих молодых легких и голосовых связок. «Здравия желаю, ваше превосходительство, господин генерал-майор!» Получилось знатно, аж у самого уши заложило, за что тут же получил замечание от своего патрона. «Можно было бы и чуточку тише, Зубов». «Виноват, ваше высокопревосходительство!» – рявкнул менее громко, но все равно избыточно. На что Блинов, понимающе ухмыльнулся и уже мягче произнес. «Но все, все, Володя, хватит Ваньку валять!» Адъютант его императорского величества, вне всякого сомнения, сообразил, в чей огород был направлен мой скромный камешек. Чай не дурак, был бы дурак, не сидел бы на этом, вне всякого сомнения, тепленьком и сытном месте. Однако виду не подал. «Государь вас ждет, господа. Пожалуйста, проходите». После этих слов он подошел к высоченной дубовой двухстворчатой двери, украшенной искусной резной вязью в стиле персидских мастериц ковроткачества, и распахнул перед нами одну из створок. Первым в кабинет проследовал Константин Константинович, я за ним.